14-й элемент пазла-похитительницы. Все были глупыми, а Ханна — умной. Она направилась в ближайшее почтовое отделение. Ленивые люди парковались, где им вздумается, перекрывали движение, уходили из машин с включенными двигателями и не торопились забирать почту. Люди нарушали простейшие законы, позволявшие всем жить в радости и гармонии. Может, в одной из машин будет GPS, что сделает ее жизнь немного проще. Правда, она сама никогда не пользовалась им, только слышала про саму технологию. Дыхание стало учащённым от возбуждения. Ох, как много машин! Есть из чего выбрать. А вот какая красивая машина! Таинственно серая, словно исчезающая в тумане. Водитель был толстым и делал все очень медленно. Сидя в салоне, он ковырялся с каким-то маленьким пакетом. Потом вылез из автомобиля, не заглушив двигатель, и, насупившись, двинулся ко входу на почту. Ханна подождала, когда закроются стеклянные двери, и села на водительское кресло. Полиция не станет искать угнанный автомобиль. Найти его очень непросто. Да и у них много других более важных дел. Как и у меня, — думала она, хихикая и находясь в прекрасном настроении. Женщина отъехала от здания, нашла радиостанцию, которая ее устраивала, и поехала в сторону трассы. Примерно 3000 километров пути, много часов в дороге. «Но меня это совершенно не пугает», — думала Ханна. «Мне так хорошо, что можно ехать без еды и сна». Автобан оказался загруженным, дорога была прямой, как стрела. Сидя за рулем, Ханна смотрела видео на телефоне. Она была умнее всех. Ей не доставляло никакого труда решать несколько задач одновременно. Приблизительно через час езды в салоне раздались звуки, похожие на сигнал будильника. Она проверила, пристегнула ли ремень безопасности, осмотрела салон в поисках источника звука, глянула на приборную доску. Ага, бензин кончается. Красная стрелка уперлась в букву «Е». Но когда надо выбраться с автобана, съезд, как обычно, находится черт знает где. Это просто какой-то заговор. Она снизила скорость, надеясь растянуть оставшееся горючее. Автомобилисты сигналили и показывали средний палец. Наконец она увидела съезд, длинную дугу из бетона, выводящую на другой автобан и несколько бензозаправок. Ханна подъехала к ближайшей и остановилась так, что крышечка бачка была на уровне пистолетов. Женщина улыбнулась тому, что напрасно беспокоилась. Она никогда не делала ошибок и на этот раз не сделала. Надо сначала оплатить, а потом заливаться. Какой кошмар. В этом мире никто никому не верит. Просто ужасно. Ей стало не по себе, когда кассир сказал, сколько денег придется заплатить за полный бак. Казалось, что ее просто обманывают. Но мужчина был прав, и пришлось расстаться со значительной суммой. Деньги кончались. Сев за руль и снова выехав на автобан, она обо всем позабыла. Какой американец не любит быстрой езды? Она будет ехать всю ночь и приедет вовремя. Прибудет на место за час или два до начала. Часы пролетали словно минуты. Ханна преодолела много километров. И вот опять бензин на исходе. Женщина хорошо умела считать. Она прикинула, сколько километров надо еще преодолеть, и вычислила приблизительную сумму, которую придется заплатить за бензин. Денег едва хватало. Все всегда сводится к деньгам. Она ненавидела общество, зацикленное на этой теме. Деньги — ничто по сравнению с духом и глубиной сердца. Девчонка не только украла ее родителей, но и все деньги. Она за это заплатит. Ханна скоро будет там. Совсем скоро.